Глава третья. Мальчик стоял в коридоре у окна. Тоненький, белобрысый, нерешительный. В нарядной клетчатой курточке с белым воротничком. Курточка была легкая, летняя, но под ней Сережа заметил плотный голубой джемпер. «Новичок», — безошибочно определил Сережа, — «с мамой пришел». Никакой мальчишка, если он сам идет записываться в клуб, не станет одеваться, как в театр. А в костюме этого мальчика заметна была женская забота — и принарядить, и не простудить. Кроме того, человек посамостоятельнее обязательно уселся бы на удобный широкий подоконник, а мальчик стоял. Лёнька Мосин, а, пожалуй, Андрюшка Гарц, прошли бы мимо новичка, задрав нос и помахивая рукой с нашивкой над локтем. И мальчишка, разумеется, смутился бы и с робостью глядел бы на ветеранов. Но Сережа не любил, если при нем кому-нибудь было неловко или страшно. Ему становилось неудобно за этого человека, и он мучился вместе с ним. И сейчас, чтобы новичок не застеснялся, Сережа подошел и спокойно, будто, между прочим, спросил: «Записываться пришел?» Мальчик на секунду вскинул синие глаза и выдохнул: «Да». «А почему не заходишь?» Новичок посмотрел на дверь спортзала. «У меня там мама». «А она согласна, чтобы ты записался?» Мальчик кивнул. «Ну, тогда все в порядке», — ободряюще сказал Сережа и шагнул в зал. Олег беседовал с женщиной. Он был, как всегда, ярок и великолепен. В малиновых спортивных брюках с белыми лампасами, в оранжевой футболке. Он словно светился на фоне темной стены. Женщина была невысокая, худая, с таким же острым носиком, как у мальчишки. Она беспокойно вертела в руках сумочку. В маленьком спортзале не было никакой мебели, кроме шкафа и узких низеньких скамеечек вдоль стен, поэтому Олег и мать новичка разговаривали стоя. «Здрасте», — сказал Сережа. «Добрый день», — откликнулся Олег. «Сделай одолжение, размонтируй две рапиры, а не слева в пирамиде. Эти пираты-барабанщики вчера опять сломали два клинка». «Сделать им деревянные, пусть машут сколько влезет, а то не напасешься клинков», — сказал Сережа. «Это мысль», — усмехнулся Олег и повернулся к собеседнице. «Извините, я отвлекся. Значит, Мите 11 лет?» «Да, 12-й. Он только выглядит помладше. Видите, я маленькая, и отец был невысокий. Но дело не в том, что он маленький, а в том, что слишком уж тихий. Знаете, я сама была отчаянной девчонкой, честное слово. А на него смотрю и удивляюсь. Ведь мальчишка же он, а не девочка. Другие матери сладить не могут со своими сыновьями. А я вот, не поверите, мечтаю даже. Ну, хотя бы подрался с кем-нибудь». «Обижают его?» — негромко спросил Олег. «Нет, не обижают. Но, знаете, как-то не принимают всерьез. Если на дворе футбольная игра, он в сторонке. Если крепость строит, он опять где-то сидит и смотрит». Она улыбнулась, нерешительно посмотрела на Сережу и вполголоса призналась: «Мужского воспитания, конечно, не хватает». «Чепуха», — думал Сережа, развинчивая рукоять рапиры. «У Володьки Огонькова тоже нет отца, а он сам кого хочешь воспитает по-мужски. Это уж от характера зависит». «Меня тревожит одно обстоятельство», — сказал Олег. «Наши ребята занимаются с лета, они многому уже научились. Вашему сыну придется их догонять. Заниматься старательно, больше, чем другим». «Он будет. Он так мечтает о клубе». «Да, я понимаю», — осторожно продолжал Олег. «Хорошо, что мечтает. Но вы знаете, когда мальчишка не ходит ни в кружок, ни в секцию, ни в клуб, а в школе учится так себе, это, в общем-то, дело привычное. Но стоит ему записаться, и в эти же дни, упаси Господи, получить двойку, как родители сразу делают вывод: клуб отвлекает тебя от школы». «Да не будет его клуб отвлекать», — поспешно возразила Митина мама. «Он дома над уроками все равно больше часа не сидит. Или кораблики клеит, или книжки читает. Значит, запишите Митю». Олег улыбнулся. «Я сам не записываю, это совет капитанов решает. Но, думаю, совет не будет возражать. Что могут иметь капитаны эспады против пятиклассника Мити Кольцова? Но я должен одно сказать, Ольга Васильевна. У нас не спортивная секция, а простой дворовой клуб. «Мы не готовим спортсменов-разрядников, и вряд ли кто-нибудь из наших ребят станет участником Олимпийских игр или хотя бы чемпионом города. Мы занимаемся разными делами, и фехтование у нас просто для общего развития». «Я понимаю, не в чемпионстве дело». «Ну и прекрасно. Сергей, позови, пожалуйста, из коридора человека Митю Кольцова, который, наверное, с трепетом ждет решения своей судьбы». «Не ждет он с трепетом», — откликнулся Сережа. «Я ему уже сказал, что примут». Митина мама с благодарностью посмотрела на него. Сережа приоткрыл дверь и кивнул Мите. «Входи». Митина мама ушла, и они остались втроем. Ребята еще не начали собираться. Митя стоял у дверей и, стесняясь, оглядывал разрисованные стены. «Слушайте, порочек, у меня к вам просьба», — сказал Олег Сереже.